Попросил пришить на пальто петлицы, голубые с золотой каемкой, со шпалой, и на фуражку что положено, крылышки кокарду, капусту. Златошвейка поцыкала зубом, покивала головой, пощупала пальцами кожу, сказала: «Добротная вещь, петлицы у меня есть, сюда генеральские ромбики для кителя подойдут, но вот кожу на шитье придется подбирать для фуражки, хотя бы по цвету, вы обладаете временем, надолго, дня на 4-5, насколько я понимаю, прямо сейчас вам ее не носить, сколько это будет стоить?» Спрашиваю. «По деньгам», отвечает и с взмахом руки, отпускает меня. Тут пришел Абрам Семенович со своими ассистентками и меня закружили, завертели, задергали в разные стороны, исчеркали цветными мелками те полуфабрикаты, что на меня напялили, наметали белых ниток и обратно все унесли в недра ателье. Когда я оделся, Абрам Семенович протянул мне листок из блокнота, на котором стояло два числа одно над другим. Я вопросительно поднял бровь. «Верхнее число, в кассу», сказал негромко закройщик. Верхнее число было в три раза меньше нижнего. Тут принесли простроченный колпак на вате. Стали мерить его на мою голову. В зеркале отражался какой-то болван, в торчащих во все стороны нитках. «Не обращайте внимания, Ариэль Львович», примирительно произнес закройщик, «это дуракам полдела не показывает. А примерить просто необходимо, чтобы на голове сидело хорошо. Надо же, откуда-то имя отчество мое он уже знает. Пара вопросов. Вам верх суконный и кожаный?» Продолжает интересоваться моим мнением. «А по цене?» «Одинаково. Тогда кожаный», отвечаю. «Тот практичнее. Вы шапку будете носить с завязанными ушами под подбородком. Возможно. Аэродромы открыты всем ветрам. Угу. Налобник подшить на колпак или будете опускать?» «Пожалуй, подшить, соглашаюсь. На всякий такой случай у меня летные очки есть», усмехаюсь мысленно. Оглядевшись и убедившись, что мастерицы разошлись по своим делам, тихо спрашиваю: «Нижнее число кому?» «Мне», отвечает, и уже громко: «Ну-ц, молодой человек, ждем вас завтра к концу рабочего дня. Все будет готово. В машине сержант ГБ передал мне пачку талонов. По ним вас будут кормить в ресторане гостиницы «Москва». Завтра вечером я вас туда из ателье завезу. В день награждения машины за вами не пришлют. От гостиницы сами пройдете до Спасской башни мимо исторического музея через Красную площадь, а там покажут куда, и проводят. С собой иметь командирское удостоверение и именное приглашение на торжественное мероприятие. А где будет награждение? В Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале. Товарищ Сталин будет, нельзя сказать заранее. Калинин будет обязательно. Так вас сейчас в гостиницу везти или в госпиталь?» «В госпиталь», отвечаю. «Чтобы в такую гостиницу заселяться, я пока очень плохо одет». 10. Товарищ Сталин, откровенно говоря, меня не впечатлил. Небольшого росточка. Лицо рябое, видно оспой переболел. Глаза желтые, как у кота. Усы с проседью. Одет скромнее некуда. В серой полувоенной френч и брюки, заправленные в мягкие сапоги. Правда, материал, габардин. И на сапогах шевро. Никаких наград не носит. Всю торжественную процедуру награждения Сталин держался в сторонке, смешавшись с толпой членов Политбюро ЦК ВКП и Государственного комитета обороны, которых было больше награждаемых. Резко выделялись знакомые по фотографиям в прессе шикарные усы Кагановича, пенсне Молотова, украинская вышиванка Хрущева, большие маршальские звезды в петлицах Ворошилова и Шапошникова. Остальных я как-то не узнавал в мешанине деловых костюмов, военной и полувоенной униформы. Главной награждающей фигурой выступал товарищ Калинин, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Ему это по должности положено. В потертом костюме тройки на худой длинной фигуре. Брюки штопором. Галстук селедка. Совсем он не был похож ни на крестьянина, ни на рабочего, как о том писали в его биографиях. Очки. Козлиная седая бородка троцкиствующего интеллигента. Все подъемом левой стопы почесывал икру правой ноги, не прекращая процесс награждения. И вообще больше похож был на Дон Кихота Ла-Манчского из иллюстраций советских книг. Вчера одну такую я в библиотеке пролистывал. Награждаемых было не так уж и много. Старшина-пограничник, два сержанта-десантника, один моряк, старший сержант с восточным лицом. Петлицы черные вроде как с вожками связиста, что меня удивило. Полковник-танкист. Остальные летчики от сержанта до полковника. вручали нам кожаный бювар с грамотой Верховного Совета и две красные коробочки. В одной орден Ленина на винте, в другой – медаль героя, золотая звезда. Ладонь у Калинина сухая, несколько вялая. Нам перед тем, как построить в рядок, каждому прошептали на ухо, чтобы руку Калинину на радостях сильно не давили. Нас много, а всесоюзный староста один. Принял я фрицоновские награды, сказал положенные слова благодарности партии и правительству за высокую оценку моего скромного ратного труда. Пообещал бить врага еще беспощадней. В отличие от Сталина и остальных вождей, глаза у Калинина блеклые, показалось даже, что равнодушные. Тем разительнее был контраст со Сталиным, который каждому новоявленному герою лично пожал руку, а потом сказал короткую, но выразительную речь. Харизма из этого человека просто била. Глаза цепкие, но одновременно ласковые. Он нас всех любил, и мы его все любили. Другого слова я не подберу. Потом в соседнем зале состоялся фуршет, без стульев. На белых скатертях грузинский коньяк, водка, шампанское и красное вино. Тарелки, фужеры, рюмки, ножи, вилки. И закуски разнообразные. Никакого горячего. Прежде чем начать разграблять это великолепие, отпустили нас на четверть часа в туалет, где все кололи дырки в гимнастерках, кителях и привинчивали новые награды. Хитромудрый Абрам Семенович мне заранее такие дырки провертел и аккуратно обметал их нитками, чтобы не обмахрились. Так что я управился быстро и выглядел очень аккуратно и красиво. Сам себе в зеркале понравился. Все же в центральном ателье мастера сошлись в банкетном зале. Гул легкий. У меня голова кругом. Вожди тосты говорят. Награжденные герои спиртное фужерами хлебают. Я откуда-то знал, что с шампанским лучше ничего не мешать, и пил только сам трестовский коньяк, на голубой этикетке которого было указано ОС, особо старый, хороший коньяк, век бы такой пил, но, наверное, не по карману будет. Со мной за столиком оказались сержанты-десантники и авиационный подполковник, который также налегал на коньяк, а сержанты, выдав на двоих бутылку шампанского Абрау-Дюрса, активно налегли на московскую особую, полируя ее между делом красненьким кинзмаравли, и довольно быстро окосили. Подошедший к нам невысокий армейский комиссар первого ранга сделал неприметный жест, и десантников осторожно, нежно и аккуратно охранники вывели из зала протрезвлять, а комиссар занял за столом их место. «Товарищ гетман, налейте и мне коньяку вас поздравить с заслуженной наградой», — вклинился комиссар к нам в компанию. «Не вопрос, товарищ Михлис», — подполковник наливает комиссару свободную стопку. «А вы, как я понимаю, товарищ Фрицен будете?» «Мастер беспарашютного спорта», — поворачивается Михлис ко мне. Я киваю, соглашаясь. «Он самый, Ариэль Львович, а я, Лев Захарович. Будем знакомы», — комиссар чокается с нами и вкусно пьет коньяк. Закусывает ломтиком лимона, присыпанным тертым кофе и сахарной пудрой. Вкусно закусывает. Я тоже так хочу. Пробую, очень вкусно. Мне теперь, думаю, все закуски к выпивке потребуется изначально изучать. Ариэль Львович, мне про вас комиссар Смирнов рассказывал, как только я в Москву с фронта прилетел. Вы найдите время завтра заскочить ко мне в политуправление, а то мне скоро снова на фронт, ставка посылает. Куда на этот раз, Лев Захарович? — интересуется подполковник гетман. «На юг, в Крым. Ты представляешь, что там удумали? Войска в Крыму, а штаб фронта в Тбилиси. Мало нам там кулика было, так теперь еще Козлов из-за моря руководит, словно первый лорд адмиралтейства». Вокруг стало шумно. Смотрю, по рядам идут Сталин с Калининым в окружении свиты. К каждому столику подходит, чокаются с награжденными своими фужерами с вином, но не пьют, а слегка так пригубляют. Но с каждым, когда дошло до меня, Сталин, со звоном стукнув ободком своего фужера о мою стопку, спросил: «Товарищ Фрицен, мне сказали, что вы вернулись с того света дважды». «Это так». «Так точно, товарищ Сталин», — отрапортовал я. «Первый раз, когда сгорел мой парашют, я умудрился попасть на заснеженный склон глубокого оврага и не разбиться об землю, а только получить контузию и сломать ногу. А второй раз сочнуться от клинической смерти в новогоднюю ночь. Долго жить будете?» «Примета такая», — улыбнулся вождь. «Просьбы, пожелания есть». Набрался наглости и брякнул: «Товарищ Сталин, пока я защищал московское небо, враг разбомбил мою квартиру на улице Радия. Так что, какие могут быть личные просьбы, если я свой дом защитить не смог?» Сталин повернулся к советскому президенту и полушутливо сказал: «Товарищ Калинин, что ж так плохо живут наши соколы? Непорядок. Я прошу изыскать возможности и найти новую квартиру товарищу Фрицену». И, повернувшись ко мне, снова спросил: «Так будет хорошо. Еще какие пожелания?» «Только одно, товарищ Сталин, бить врага по-настоящему, по-большевистски. Вот это по-нашему», — улыбнулся Сталин. «Вот за это надо выпить». И снова со всеми нами за столиком чокнулся фужером, опустил в него губу, и не прощаясь, пошел к другим столам. И я вдруг понял, за что все так любят Сталина. За его не показное, а искреннее участие в человеческих судьбах. За то, что люди ему интересны. Михли составил мне на страничке, вырванный из блокнота, пятизначный номер телефона. «Завтра позвоните. За вами вышлют машину». И, протянув нам с подполковником руку для пожатия, ушел догонять свиту Сталина. «Кто ты такой, капитан?» — спросил меня гетман, разливая остатки коньяка. «Летчик. Вижу, что не сапер. Давай со знакомством». Поднял он стопку. «Я командир штурмового авиаполка. Летаю на Ил-2. А ты? Ночной истребитель ПВО. Адъютант эскадрильи. Летал на МиГ-3. А что за беспарашютный спорт, о котором тут говорили?» Мы выпили, и я рассказал свою историю старанам, как мне ее самому рассказали. «Везучий ты, чертяка», — восхитился подполковник. У него на груди, кроме сегодняшних наград, был такой же, как и у меня, орден «Знак почета» и два ордена Красного Знамени. Насколько везучий, покажет врачебная комиссия, засомневался я. Все говорят, что летать мне больше не дадут. С комиссией не поспоришь. Иди тогда ко мне начштабом в полк, будешь руководить полетами с земли. Сейчас такая аппаратура поступает, блеск, и машины новые радиофицируют. Хотя лучше бы стрелка заднего впихнули с Березиным. Так у вас же илы бронированные? Удивляюсь. Ил бронированный, а хвост у него деревянный. Вот эти стервятники и повадились нам хвосты отстреливать. Пушка у худого 20 мм, от хвоста только щепки летят. Одноместным наш штурмовик делали в расчете на истребительное прикрытие. А оно не всегда бывает. В общем, ты как насчет того, чтобы еще на грудь принять? Покачал он пустую бутылку. Меня в Москве поселили, там ресторан допоздна работает. Не успел я согласиться, как подошел к нам молодой человек в отглаженном до хруста синем костюме. «Кто из вас будет товарищ Фрицен?» «Я», — откликаюсь. «Вас просит подойти товарищ Горкин, с документами. Не судьба нам догнаться», — поворачиваюсь я к подполковнику. «Номер полевой почты оставь, а то я пока временно в Лефортовом госпитале прописан, и то уже ненадолго. Одного жаль, еще много закусок на столе оставалось нетронутых нами, вкусных. В госпитале так не кормит. Вот что значит просьба Сталина, пусть и выраженная шутливо. Не знаю, сколько бы меня Моссовет с новой комнатой мурыжил, а секретарь Президиума Верховного Совета СССР меня уже встречал с готовым ордером на однокомнатную квартиру в доме коридорного типа, жилой площадью 37 квадратных метров, в которой только и оставалось, что вписать мою фамилию. Дом в самом центре Москвы, в переулках параллельно улице Горького, совсем рядом с памятником Пушкину, как сказали. Даже от Кремля пешком максимум 20 минут мимо центрального телеграфа. Мое еврейское счастье оказалось в предусмотрительности, в том, что бумаги из бывшего моего дома я хранил на себе, в кармане гимнастерки. Их у меня забрали в обмен на готовый ордер из КЧ Верховного Совета СССР, ордер от сегодняшнего числа. Хочешь — сразу заселяйся. Несмотря на то, что рядом дали машину и сопровождающего, предварительно еще и позвонили коменданту дома, предупредили, что я скоро приеду. Да, сервис на грани фантастики. Прощай, Кремль с разрисованными на площадях крышами домов, с рубиновыми звездами, забитыми досками и обтянутыми мешковиной на башнях, разрисованных разными оттенками серого колера, как военные корабли, с фанерными домами, присевшими на крепостные стены, с зенитками на каждом шагу, большими зенитками, и обслуга у них из крепких мужиков. Прощай, мавзолей Ленина, превращенный в черт его знает что, но на себя не похожий, ни разу. И Красная площадь также вся разрисованная заснеженными крышами. Белая МК вынесла меня из Спасской башни и через Красную площадь повезла вверх по улице Горького, в Гнезниковский переулок, уточнил маршрут водителю мой сопровождающий, выделенный из секретариата Калинина. «Какой номер?» — уточнил адрес шофер. «К Тучерезу». «Понятно», — водитель слегка прибавил газу. Десятый номер. Ту через покатал я незнакомое слово на языке. Очень высокий дом. 10 этажей, ответил вместо сопровождающего водитель. На крыше целая зенитная батарея стоит. Так что можете, товарищ Фридсон, не беспокоиться, этот дом не разбомбят, ухмыляется мой сопровождающий. Водитель развернул автомобиль на Пушкинской площади, немного проехал по Горького обратно в сторону Кремля и свернул в переулки. Ту через по сравнению с окружающими строениями действительно казался небоскребом. «Вас отсюда куда-нибудь завозить надо», — спросил чиновник, когда машина остановилась у подъезда. «Да, в госпиталь», — отвечаю. «Там вещи мои остались. Тогда я товарища Пригожина отвезу по месту службы и вернусь за вами сюда», — сказал водитель. Комендантом дома оказалась холеная дама лет 35, которой меня быстро сдали с рук на руки. «Товарищ Коростылева», — как представилось, этот доходный дом построил известный архитектор Нерзей еще до империалистической войны, читала мне экскурсионную лекцию комендантша, поднимаясь со мной пешком на 3-й этаж, и его сразу прозвали «Дом холостяков». Все квартиры тут небольшие, однокомнатные, максимальной площадью 50 метров. Чем выше этаж, тем больше метраж. В подвале у нас есть столовая, прачечная и театр «Ромен». «Цыганский, что ли?» – спросил я. «Он самый», – поджала губы дама. Чувствовалось, что цыган она не любит. «Вот ваши хоромы». Дверь в мою квартиру была одна из многих в длиннющем широком коридоре. Во весь дом. Так что можно было войти в один подъезд, а выйти из другого. Дневной свет шел через окна старцов. Комендантша большим ключом открыла массивную дубовую дверь и жестом предложила мне войти в довольно просторную квадратную прихожую. Удивила дверь своей толщиной, дециметра полтора. Налево будет санузел, ванна, раковина, унитаз и газовая колонка. Так, что от стороннего бойлера в горячем водоснабжении мы не зависим, сказала, включая электрический свет. Ванная комната впечатляла. Где-то 3 на 2,5 метра. С потолком, уходящим ввысь, стены крашены блеклой масляной краской. В саму ванну на фигурных львиных лапах, вытянувшись, уляжется и 2-метровый гигант. «Потолок 4 метра будет», — спросил я. «На этом этаже 3,70. От прихожей в саму комнату вел короткий коридор, а сама комната была огромная, светлая, панорамное окно во всю стену, по военной моде перечеркнутое белыми полосами бумаги, и абсолютно пустая. Разве что красивая бронзовая люстра висела на длинной цепи. В сторону входа находился альков, оформленный как бы аркой. И по всей окружности комната была обита темными дубовыми панелями по плечо взрослого человека. Забавно, что на окнах шторы не сохранились, а в алькове висят, и в любой момент его можно отделить от самой комнаты, задернув их. 37,5 квадратного метра жилой площади, не считая прихожей и санузла. Все согласно вашему ордеру на вселение. Как вас зовут? Алевтина Кузьминична. Алевтина Кузьминична, мне все нравится, снял я свою пафосную каракулевую шапку. В комнате было тепло. Под окном проходила длинная батарея водяного отопления. А где кухня? Индивидуальные кухни проектом дома не предусмотрены. До революции здесь снимали квартиры холостые чиновники и лица свободных профессий, не имеющие кухарок. После гражданской войны жили сотрудники Коминтерна, которые увидели в этом зачатки коммунистических отношений. Они же и устроили в подвале общую столовую. В разное время здесь жило много видных старых большевиков. Сейчас союзный прокурор Вышинский проживает на 9-м этаже, но у него другой лифт. Если хотите, я вам со склада выдам керосинку, сможете себе наскоро что-нибудь сготовить в нише коридора. И повела меня смотреть то, что я проскочил не глядя. Коридорная ниша была небольшая. В глубину, ровно ширина стола, который там стоял. Такой стол, ящик с дверцами. Оставалось место еще для одного такого же. Над столом висели полки без дверей. Это была вся мебель в квартире. Вот сюда, товарищ капитан, керосинку поставите. А так питаться вы, наверное, на службе будете. Да, но для начала надо изобрести, хотя бы на чем спать, помыслил я вслух. Нет такой проблемы. Могу со склада выдать комплект мебели во временное пользование. Мне по телефону сказали, что вы герой Советского Союза, так что входите в номенклатуру. Только на каждом предмете будет бирка с инвентарным номером. Вас это не смущает? Нет, не смущает. А выход из затруднений зримый. Я согласен. Дальше мы обговорили необходимый мне комплект мебели, решили вопрос о бригаде уборщиц, которые все нынешние запустения приведут в порядок. А я заселюсь завтра к вечеру уже на все готовое. Оплачу потом по счету. Везла меня белая кремлевская МК в Лефортово. А я в уме решал задачу, как собрать воедино расползшееся по городу мое хозяйство, перескакивая на неожиданную вчерашнюю ночь. Яркие воспоминания, но неоднозначные. И первое, кто навстречу мне в госпитале попадается, Костикова. Легка на помине. Моргнула левым глазом, улыбнулась до ямочек на щеках и почесала мимо. Вот и думай. Вчера привез новую форму. Спросил, где завтра ее погладить можно будет, а то пока вез на себе, все замял. У тебя номер в Москве простаивает. Там есть и утюг, и кому за него подержаться, сказал рассудительный Коган, когда мы у него в каморке сидели вчетвером. Я, он и Шумская с Костиковой. А горячая вода там есть? Вдруг спросила Костикова. Где? Уставилась на нее Шумская. В гостинице. А то я баню пропустила на этой неделе. Обмороженных вал просто. А это? Деревянный крест, которая только сегодня на службу явилась. Это да. Обмороженных действительно вал в связи с новым наступлением. Даже меня из палаты выжили. Саперный майор с руками и пехотный подполковник с ногами провоняли все вокруг мазью Вишневского. За один день майор Дмитрий Борисов автобаты под Горьким формировал для Ленинградского фронта. Сам моторы чинил на морозе. Подполковник Леонид Ратников полынью провалился при форсировании речки Ржевки. Речка Переплюйка, полынья попалась мелкая, по колено, а бурки льдом моментом схватила насквозь. Когда бой закончился, бурки с ноги снять не было никакой возможности. Пришлось резать. Пока бурки и снегом ноги оттирать было уже поздно. Три пальца с правой ноги в медсанбате отчекрыжили. Теперь Богораз старается пальцы на левой ноге ему сберечь. У саперного майора еще жена с дочкой мою койку оккупировали. Жена с ложечки майора кормит, у того пальцы в бинтах как в варежках, а с четырехлетней Наташкой вся палата играет. В детство впала. Мамли радостный ходит гоголем. Ему на правой руке операцию сделали, и теперь у него от локтя два длинных пальца из костей предплечья сотворенных. Точнее, клешня. Пока забинтованная, но уже сдвигается-раздвигается. Хватало, в общем, такое получилось грубое. Но лучше, чем совсем без руки. Все же доктор Богораз кудесник. Когда звезду покажешь? Спросил Данилкин. Завтра дадут, ответил я. А пока я от вас съезжаю. Куда? В гостиницу «Москва» определили. Тогда вам стоит поторопиться, а то скоро комендантский час начнется, предупредила меня жена майора Борисова, востроносая дама с недобрым стеклянным взглядом. Вот и я о том думаю. Присел я на корточки перед тумбочкой и стал вытряхивать оттуда все свое имущество в сидр. Оставил курящим по пачке Беломорканала в утешение. Мелкая мятная карамелька нашлась, ледящая. Не поминайте лихом, товарищи, склонил голову и пошел по направлению к Кагановской каморке. Остальные мои вещи у него лежали в американской брезентовой колбасе. А там у него эта неразлучная парочка, Шумская с Костиковой, с разговором про баню. Договорились с подачи политрука, что Костикова меня до гостиницы проводит, дорогу покажет, а то я один заблужусь. А я за это ее в ванну запущу в отеле. Могу даже ужином покормить в ресторане. У меня талоны со вчерашнего дня не отоварены, заявляю. Проводили Коган с Шумской нас до трамвая за снеженным парком, с веселым смехом и подначками. Костикова с полотняной сумкой и моим сидором в руках. Я с американской колбасой за плечом. Ехали долго, с пересадкой. Трепались по дороге обо всем и ни о чем. Только, что стихи друг другу не читали. За трамвайными стеклами снег пушистый шел. Темно, ничего особо не видно. В холле гостиницы дернулся я, было, в гардероб, но Костикова меня за локоть притормозила. «Ключ от номера возьми», — шепчет. «Там разденемся». И смеется глазами. Фраза двусмысленная получилась. Получил по предписанию ключ от одноместного номера на восьмом этаже. Легко, без вопросов. Видно, новая шинель и каракулевая шапка так на халдеев влияют. Прокатились на лифте. В номере сел, не раздеваясь, в кресло, пытаясь отойти от роскоши окружения. Пафосный отель. Паркет, деревянные полированные панели, блестит надраенная бронза и хрусталь светильников. Фрески на потолках, окна странные, подоконники на уровне колена. Костикова уже без шинели и буденовки, в распоясанной гимнастерке, и уже в тапочках. Встала, руки в боки, тряхнула кудряшками. «В ресторан мы не пойдем», — заявила. «Я ванну надолго займу. Ари, Ты ужин сюда в номер закажи, а меня на ключ закрой пока. Зачем? А чтоб не украли, смеется заливисто. Вино к ужину брать. Кидаю я пробный шар. Обязательно. Я Кюрдемир люблю. И терпеть не могу три семерки. Все. Иди. Я раздеваться буду. Куда? Повысила девушка голос. Куда в шинели? Не на улицу же идешь. Да и по дороге наган мой прибери в тумбочку. Нехорошо ему так валяться на стуле. На удивление у меня после ателье осталась еще приличная сумма денег. Хватило в коммерческом буфете и на это азербайджанское вино, и на черную икру со сливочным маслом, и на бутерброды с севрюгой горячего копчения. Девушка у меня вроде как ночевать остается, не попрется же в комедианский час сана в Лефортово через половину города. Надо соответствовать роли соблазнителя. Хотя тут не понять, кто кого соблазняет. Вчерашний талон спокойно взяли вместе с сегодняшним. Обязались принести ужин в номер через час. Такие как я, с пакетами и бутылками в руках, в коридорах гостиницы оказался каждый второй. Когда я ввалился в номер, то поразился доносившемуся из ванной пению, чистому высокому голосу. В голове всплыла где-то вычитанная фраза. Он поет по утрам в клозете. Форма костиковая аккуратно развешана на спинке стула. Сначала гимнастерка, потом юбка, на них голубые рейтузы с начесом. Ее валенки в прихожей у вешалки под шинелями. Сам снял сапоги, поставил лисьи чулки за штору, жарко в них стало. Посидел, потом посчитал, что в несвежих носках даму встречать неудобно, и снова надел сапоги. Топит тут не жалея, чего они там не жалеют в котельной. Принесли ужин, точнее привезли на сервировочном столике. Тарелки накрыты серебряными сферами, на запивку, боржоми в бутылках. Официант как из дореволюционного кино. Прилизанная блестящая прическа, белая куртка, полотенце через локоть. Выдал официанту пакет из буфета, и он всю дополнительную снеть очень красиво сервировал. Прям натюрморт, и вскрыл вино. На мою поднятую бровь сказал: «Вино подышать должно перед употреблением, чтобы лишние спиртовые пары выдохлись. Сколько вам кувертов ставить, товарищ капитан?» «Чего?» «Не понял я. Сколько персон будут ужинать?» «Две». Моментально с нижнего уровня этого столика на колесах появились ножи, вилки, ложки, стаканы и рюмки для вина, и крахмальные до жестяного состояния салфетки. Официант ушел, а я сидел под тарелкой репродуктора и потихоньку исходил слюной, слушая Шостаковича. Наконец, не прошло и пары часов, как Костикова выползла из ванны, вся распаренная, голова в мелких влажных кудряшках, в домашнем запашном халатике цветастого ситца. Коленки круглые видны. «Что ты там так долго?» — спросил я с укором. «А», — махнула девушка рукой, — «пока все перестираешь». Обратила внимание на стол, сделал круглые глаза, даже рот приоткрыла от удивления. «Это все для меня». Я гордо кивнул. «Арик, я бы тебе и так дала», — сказала с придыханием и широко улыбнулась, до ямочек на щеках. Утром я проснулся один, правда, довольно поздно, в половине десятого. И вот теперь бежит Ленка Костикова по госпитальному коридору и только подмаргивает на бегу, будто не шептала мне ночью: «Арик, а ты, оказывается, сладенький. Ладно, проясним мы эту сову. Потом». Вваливаюсь к комиссару госпиталя как есть в новой шинели и каракулевой шапке. Как же не похвастаться? Козыряю: «Товарищ полковой комиссар, герой Советского Союза капитан Фрицен». Представляюсь по случаю вручения мне ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Смирнов встает, крепко жмет мне руку с дежурными поздравлениями. «Раздевайся, показывай награду. Чай будешь?» «Обязательно», — отвечаю, одновременно расстегивая портупею. С непривычки кобура с пистолетом сползает с ремня и бухается на пол с тяжелым стуком. «Это что у тебя тут?» «Пистолет наградной». «От кого?» «От Михлиса». «Ну-ка, ну-ка, садись, рассказывай». Замполит рука без напоминаний принес чайные приборы в расчете на нас с комиссаром, на себя и Когана, за которым, как сказал, уже послали. Разоблачился, водрузил обратно портупею на гимнастерку и сел на предложенное место. Комиссар из сейфа вынул редкую по нынешним временам бутылку водки столичной, разлил по четырем стаканам. Сказал, глядя прямо мне в глаза: «Снимай орден». «Зачем?» «Обмывать будем. Как Коган придет, так и начнем». Свинтил я орден Ленина и булькнул в подставленный стакан. «И звезду туда же», — подсказал появившийся Коган, запирая за собой дверь. Пришлось свинчивать и звезду. Винчу и приговариваю: «Так ленточка же на колодке намокнет. Как намокнет, так и высохнет. поучает меня комиссар. Ничего ей с водки не станет, тем более с такой хорошей. Спирт для столичной из зерна гонит, потому сейчас ее мало выпускают. А вот московскую из гнилой картошки, потому ее и много. Хотя и цена коммерческая такая, что каждый день не набегаешься. На фронте 100 грамм и только в день боя. У вас вот летунов еще столько же за каждый сбитый самолет положено. Так что свою положенную порцейку за таран с полка стребуй. Черный хлеб и сало, порезанные замполитруком, уже заняли свои места на столе. И еще блюдце Коган подставил с солеными огурцами, крепкими и хрустящими. Головка чеснока. Вот и вся закусь. Закусывать, товарищ капитан, не забывайте. Остатки довоенной роскоши, хвалится замполитрука. Ну, за то, чтобы не последняя у тебя звезда была, поднимает Коган стакан единственной рукой. Пью, не отрываясь до тех пор, пока по губам больно не ударяет Ленин. Тот вроде как против бражничества коммунистов был. Как вычитал я из старых газет, водку снова стал продавать его сменщик на посту предсовнаркома, Рыков. Вынимаю губами орден. Потом допиваю водку из стакана и также губами вынимаю золотую звезду. Занюхал рукавом. Сразу видно, герой, ухмыляется комиссар. Мануфактуркой закусывает. Привинчиваю награды снова на их законные места. И только потом хрумкаю огурчиком попеременно с салом. Хороша водка. Пьешь ее, не чувствуешь ничего, а упала в желудок, так жаром разорвалась. Теперь красную звезду снимай, мы ее тоже не обмывали, улыбается Коган во весь зубастый рот. Лезу сам в командирскую сумку за бутылкой без этикетки, горлышко залито красным сургучом. Купил по дороге в коммерческом магазине на разгуляе. Самая дешевая была в магазине эта бутылка, но все равно жутко дорого. Там я еще пачку чая приобрел грузинского, для дома. Поставил ее на стол и стал отвинчивать орден. Смирнов, предварительно отбив ножом сургуч, снова разлил. Наверное, как старший в нашей компании, разливал и приговаривал. Все как положено, сначала водку двойной очистки пьем, а потом сучок. Процедура повторилась, только на этот раз получил я по губе острым лучом ордена, чуть ли не до крови. Все правильно, не свои ордена обмываю, вот и получаю ими по морде. И такой голод вдруг прорезался, что я в одно рыло почти все бутерброды умял. Ничего, махнул рукой замполитрука, я еще подрежу, на здоровье. Теперь хвались пистолетом и рассказывай, как прошла твоя встреча с Мехлисом, настаивал Смирнов. Как прошла? Обыденно. Позвонил. Договорились о времени визита. Не обманул. Выслал за мной аж целый лимузин ЗИС-101. Мехлис принял меня в своем кабинете в большом 8-этажном здании с башней в Антипиевом переулке за Арбатом. От бюро пропусков проводили меня по лестнице в большую приемную и там усадили на стул, ждать. Шинель и шапку на вешалку пристроил. Вот что неудобно в военной форме, так это постоянно перекидывание портупей с верхней одежды на гимнастерку и обратно. В скором времени вышли из кабинета главного политрука человек 15 политработников в высоких чинах и адъютант пригласил меня заходить. Кабинет Мехлиса был просторным, но скромным. Мебель вся простая и функциональная. Единственная роскошь – большая картина кисти хорошего художника в простенке между окон. Сталин и Ворошилов гуляют по набережной Москвы-реки. И то рама не музейной золоченой лепнины, а просто полированного дерева. Хозяин кабинета радушно встретил меня у длинного стола заседаний, крепко пожал руку, усадил за тот же стол через угол. «Рассказывайте, Ариэль Львович», – ошарашил меня первым вопросом армейский комиссар первого ранга. «Что рассказывать?» – решил я уточнить. «А все рассказывайте. В подробностях. Вкратце мне уже доложили. Что мне особо рассказывать? Всего полмесяца прошло, как я воскрес. Рассказываю, а сам комиссара разглядываю». Вчера в Кремле Лев Захарович был несколько лохмат, а сегодня у него свежая стрижка хоть и короткая, но не скрывает природной курчавости. В зачесанном назад жгучем черном волосе седина пробивается робко. Лоб высокий, выбрит тщательно. Глаза чуть на выкате, взгляд карих глаз внимательный. Губы плотно сжаты, уши слегка оттопырены. Руки спокойно лежат на столе. Видны красные звезды на рукавах, с вышитыми на них золотой мишурой серпом и молотом. Гимнастерка шевиотовая, не очень хорошо сшитая, петлицы малиновые с черным кантом. На петлицах по 4 ромба с золотой вышитой звездочкой. На груди 2 ордена Ленина, орден Красного Знамени, орден Красной Звезды и медаль ха-ха-летка. Еще красный флажок депутата Верховного Совета СССР на клапане левого кармана гимнастерки. Слушал он меня внимательно, не перебивая и не задавая наводящих вопросов. Когда я закончил рассказывать, Михлис заметил: «Что же ты свое геройство в госпитале так скромно осветил? Мне доложили, что ты на костылях и с ногой в гипсе с двумя здоровенными сержантами НКГБ справился, и даже их разоружил. Пришлось подробно рассказывать, как я со своей потерей памяти принял украинский язык за иностранный и вступил в борьбу с вражескими диверсантами и накостылял им. К тому же, как я считал, товарищ комиссар первого ранга, советский человек не может быть махровым антисемитом. Ты чувствуешь себя евреем? Нет, я не знаю, что это такое. Если раньше и знал, то теперь не помню. А кем ты себя чувствуешь? Коммунистом. Я в последнее время много читал, начиная с краткого курса. Мне эта линия нравится. А вот это правильно», — вскинулся Михлис. «Все национальные различия при коммунизме отживут себя. Правильный ты человек, Ариэль Львович. Как ты видишь свое будущее? На фронте, товарищ армейский комиссар первого ранга. Только на фронте я себя вижу. Но боюсь, мне медкомиссия летать запретит и поставит меня в тылу на пост какого-нибудь свадебного генерала. А мне уже в госпитале безделье обрыло. Давай так», — Михлис припечатал ладонью по столешнице. «Иди пока, как положено по инстанциям. Если действительно на фронт не пустит, то приходи сразу сюда, в политуправление. Каждый военнослужащий имеет право обратиться к комиссару любого ранга вне служебной субординации по любому вопросу. Но сначала пройди по команде. Дисциплину нарушать не следует». Зашел адъютант с подносом. Крепкий чай в железнодорожных подстаканниках. Колотый сахар. Горчичные сушки. Расставил на столе. Щербаков в приемной, сообщил: «Давай его сюда», — поманил ладонью Михлис. Вошел невысокий толстый человек в круглых очках велосипедом, одетый в полувоенную сталинку защитного цвета, в сапогах. Никаких наград он не носил. В руках он держал странную угловатую кобуру толстой формованной кожи, коричневого цвета, оттенка как мое американское пальто. «Знакомьтесь», — представил нас Михлис. «Капитан Фридсон Риэль Львович, как видишь, герой, настоящий коммунист, наша смена. Нам о нем полковой комиссар Смирнов рассказывал. Щербаков Александр Сергеевич, кандидат в члены политбюро ЦК ВКП, первый секретарь Московского горкома, начальник Совинформбюро и фактически мой заместитель, пока я на фронте. Если меня не будет в Москве, то со своими бедами, Ариэль Львович, ты обратишься к нему. Он в курсе. Давай», — протянул он руку Щербакову. Тот вложил в нее эту кобуру. «Товарищ Фридсон, ваши подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками партия и правительство уже высоко оценили. А это вам награда от нас, от армейских политработников. Носите с честью». После рукопожатия я принял подарок. В кобуре находился большой черный пистолет. «Вынимай. Смотри. Хорошая надежная машинка», — сказал Щербаков снисходительно. «Браунинг Хайпауэр довоенной еще бельгийской выделки. Магазин на 13 зарядов. Патрон люгеровский. Запасные магазины и патроны возьмешь в приемной». И крепко пожал мне руку. «Служу Советскому Союзу и Коммунистической партии», — отбарабанил я. На деревянной щечке рукоятки пистолета серебряная пластинка. На ней гравированная надпись: «Капитану Фридсону А.Л. за героическую защиту московского неба осенью 1941 года. Арм. Комиссар 1 Р.Л. З. Михлис. 14 января 1942 года. Приказ по главпуру о награждении возьмешь у адъютанта», — кивнул мне Михлис. «Но помните, что неназываемая причина этого награждения», — наставительно сказал Щербаков, — «ваше геройское поведение в конфликте между политработниками и особым отделом. И еще вы нам должны будете несколько выступлений перед рабочими московских заводов. Очень нам нужна в данный момент смычка армии и тыла. Рабочие должны видеть, для кого они горбатятся по 12 часов в день без выходных, а в родном полку можно будет выступить. Намекаю я так толсто. Думаю, это решаемо», — резюмирует нашу встречу Михлис.